Я думал, что ты не способен плакать. Низкое пепельно-серое небо наконец-то пролилось дождем. Улицы в мгновение ока оказались под властью ливня. Дождь зачастил в последнее время. В такую погоду посетителей наверняка будет мало. И хотя уже наступило обеденное время, ресторан пустовал. А Джесси безучастно наблюдал за тем, как дождевая вода стекает по кухонному окну. Свет лампы падал на его устало согнутую спину, а темно-синяя рубашка сегодня выглядела на нем еще более потрепанной и выцветшей. Открылась входная дверь, пришел первый посетитель, господин лет 30 с небольшим. Вопреки плохой погоде, он нарядился в ослепительно белые джинсы и белую рубашку с узором из синих капелек. «Мне сливочную нежность!» Гость сел за самый дальний столик и сделал заказ, бросив быстрый взгляд в сторону кухни. «Одна сливочная нежность!» — крикнул я шефу, который продолжал смотреть в окно, но даже не заметил, что пришел посетитель. «Ах, да!» — Аджаси резко помотал головой из стороны в сторону, словно пытаясь прийти в себя, подошел к раковине и достал глубокую сковородку. Влажный и тяжелый воздух внутри ресторана становился теплее, наполняясь аппетитными ароматами. Посетитель в ожидании заказа то и дело посматривал в сторону кухни. Ничего предосудительного в этом не было, но почему-то все равно выглядело подозрительно. «Заказ готов!» — раздался вскоре крик шефа. «Я подал еду». «Могу я попросить шеф-повара на минутку?» — спросил он, даже не взглянув на блюдо, стоящее перед ним на столе. Я пошел на кухню и передал Аджаси просьбу посетителя. Шеф вытер тряпкой мокрые руки и подошел к столику. Гость неловко привстал, чтобы поздороваться. — Вы хотели видеть меня? — Да, не присядете, если не торопитесь. Посетитель явно нервничал и говорил обрывистыми фразами. А Джесси сел напротив. «Могу я узнать, в чем дело?» «Я не буду ходить вокруг да около и спрошу прямо, как вы связаны с Ли Минсоком?» При этих словах Аджаси, сидевший до этого с опущенной головой, вскинул подбородок. «Вы знакомы с Соджи Йон?» — спросил он дрожащим голосом. «Да». «Откуда вы ее знаете?» Лицо Аджаси становилось все более напряженным от удивления, пока вконец не одеревенело. Внезапно он вскочил со стула и встал рядом с господином, внимательно изучая его профиль. Я наблюдал за ним со стороны и терялся в догадках, с какой целью шеф рассматривает его с такого ракурса. «Так это ты!» Аджаси неожиданно стукнул по столу. «Зачем ты пришел ко мне?» «Я первый задал вопрос. Как вы связаны с Минсоком? Сначала я должен получить ответ на свой вопрос. Только после этого я смогу сказать, зачем я пришел». «Разве это важно, какая между нами связь?» «Совсем нет. Это вообще не имеет отношения к сути разговора. И я совсем не хочу тебя видеть». А Джесси так громко кричал, что посетители, входившие в этот момент в ресторан, поспешно выходили вон. Я никак не мог понять, почему он сразу начинает грубить людям, когда злится. Ведь это плохая привычка, которая неизбежно портит настроение собеседника. «Очень даже имеет отношение. Я должен это знать, чтобы решить, что я могу вам рассказать». Посетитель был спокоен и по-прежнему вежлив. «В самом деле? Так и быть, отвечу, раз ты так настаиваешь». На губах Аджаси показалась язвительная усмешка. «Я и есть Ли Минсок, а Ли Минсок — это я». «Что?» — собеседник недоверчиво скривился. «Так что можешь рассказывать все, что хочешь». «Ах, вот как. Кажется, вы очень близки с ним». «Ну хорошо. Я пришел сегодня к вам только потому, что узнал кое-что от Мины. Точнее, от Наны». «Нана? Вот как? Значит, Нану тоже прислал сюда ты?» Минсок сказал ей, что не отступится от своего. «Я искренне хочу встретиться с ним. Вы мне поможете в этом?» «Ты можешь сказать мне, ведь я и есть Минсок, а Минсок — это я!» Аджаси глубоко и прерывисто дышал сквозь зубы. «Я буду с ним говорить только при личной встрече». «Ты что, слов не понимаешь? Говорю же, я и есть Минсок, а Минсок...» «Хорошо. Я вижу, что говорить с вами бесполезно, и вы не поможете встретиться с ним. Тогда передайте ему мои слова. Пусть он остановится и прекратит делать то, что делает. Это совершенно бесполезно». «Правда, бесполезно», — с нажимом произнес посетитель и встал из-за стола. «Что значит бесполезно?» «Судя по тому, насколько глубоко вы вмешиваетесь, думаю, что вам все известно. Я имею в виду, что абсолютно ничего не изменится, несмотря на его действия». «Джион сказал о тебе, что абсолютно ничего не изменится. Или это твои предположения?» На губах Аджаси заиграла жестокая, злобная улыбка. «Передайте, что это мнение Джион. Она хочет свободы». «Свободы? Это ведь тебе нужна ее свобода. Если ты поможешь мне встретиться с ней, я передам твои слова Минсоку. Скажи ей, чтобы пришла сюда». «Вы хотите встретиться с Джион?» Аджаси кивнул в ответ. Тот подумал немного и замотал головой. «Джион не поверит вам, потому что Минсок уже не раз заманивал ее таким образом, когда она совсем не хотела видеть его. В общем, обязательно передайте Минсоку ее слова». «Хорошо. Я один встречусь с ней. Минсока не будет даже поблизости». Он уже потерял доверие в этом вопросе. Мужчина ушел, так и не притронувшись к фирменному блюду. «Я не отступлюсь! Ты ведь знаешь!» — исступленно заорал вслед ему Аджаси. Но тот даже не оглянулся. После его ухода Аджаси бессильно упал на стул и просидел целую вечность, безучастно уставившись на тарелку со сливочной нежностью. «Сегодня больше не будем принимать посетителей», — сказал шеф, наконец придя в себя, а потом ушел в комнату. Я шел на кухню, неся тарелку с нетронутым супом, когда открылась дверь, и вошел посетитель небольшого роста в коричневом дождевике. Капюшон наполовину закрывал его лицо, но, судя по кроссовкам, это был мужчина. Из насквозь промокшей обуви вытекала дождевая вода. «Мы уже закрылись на сегодня». Я нахмурился при мысли, что мне придется мыть пол, если он пройдет вот так в зал и оставит после себя лужу. Мне совсем не хотелось заниматься хлопотной и неприятной уборкой. Гость снял капюшон. В то мгновение, когда я увидел его лицо, я чуть не заорал: «Сучан!» Ну надо же, к нам пожаловал мой друг. «Я пришел за сливочной нежностью». Он заметно растерялся, не зная, как обращаться ко мне, на равных или как ко взрослому. «Можно заказать на вынос?» Я посмотрел на тарелку у себя в руках. Тот господин не притронулся к блюду. Наверное, можно отдать эту порцию Сучану. Я вошел на кухню и начал искать емкость, чтобы перелить в нее сливочную нежность. Мои руки плохо слушались меня. Мне никак не удавалось найти подходящей посуды. Ложки и контейнеры выскальзывали из рук и с грохотом разлетались в разные стороны. Я и представить себе не мог, что встречу Сучана. Интересно, он получил деньги за разбитый мопед? А вдруг отец избил его за то, что тот плохо приглядывал за мопедом? Мысли вихрем сменялись в моей голове. «Мама пробовала, сказала, что очень вкусно. Помогает согреться. Попросила купить у вас». Голос Сучана отдавался в затылке. «Мне тоже 15, так что можешь на «ты», — предложил я, не оглядываясь. Тот ничего не ответил. Ты прогулял школу? В такое время он должен быть в школе. Сегодня суббота, негромко ответил Сучан. Ах, вот как. А мне без разницы, хоть суббота, хоть будни. Я ведь не хожу в школу. Не знаю почему, но мне казалось, что я должен говорить хоть что-то. Ага. Ходил до прошлого месяца, а сейчас не хожу. По личным обстоятельствам. Нашел. Я наконец-то отыскал подходящий контейнер, чтобы переложить в него сливочную нежность. Вот как? Тебе не любопытно, что за личное обстоятельство? Даже не знаю, — неопределенно ответил Сучан. Ты заболел? Спустя некоторое время поинтересовался он. Он интересовался очень осторожно. Наверное, увидев мое лицо, подумал, что раз я не хожу в школу по личным обстоятельствам, то значит по болезни. Да нет, несчастный случай. Попал в аварию. Я переложил еду в пластиковый контейнер и протянул Сучану. Надев капюшон и взяв в руки емкость, он вытащил из кармана деньги. С его одежды капала дождевая вода. «Не надо денег, я не возьму. Забирай просто так». «Почему?» «Мы все равно уже закрылись на сегодня. Некому съесть эту порцию». «Ну, все-таки...» Он никак не решался опустить руку с деньгами обратно в карман. «Забирай просто так». «Неудобно». «Ничего подобного. А нет, если тебе так неудобно, считай, что это часть денег за разбитый мопед». Я испуганно встрепенулся от собственных слов, которые сами собой слетели с языка. Глаза Сучана стали круглыми от удивления. Я судорожно придумывал, как мне разрулить эту ситуацию. «Ты знаешь, что наш мопед поломался? Но почему ты хочешь оплатить его стоимость?» — удивился Сучан, прежде чем я успел придумать подходящее объяснение. «Что-что? Ах, это? Как я узнал? Как же я узнал?» «От Досу, точно, от него! Он подрабатывал у нас в ресторане. Ты ведь знаешь Досу?» «Досу? Да, знаю. Он старший брат Дойона». «А что, он правда работал здесь?» «Ну да, проработал немного. Но вот уже несколько дней не выходит на работу, причем без всякого предупреждения. Досу рассказывал, что его младший брат сломал мопед. Вот и вся причина. Он хорошо работал, и мне хочется отблагодарить его. Мне не жалко оплатить вместо него часть от стоимости мопеда». «Ты совсем не должен», — еле слышно произнес Сучан. «Оказывается, Досу хорошо работал. Конечно, ему ведь нужны деньги, причем очень большие». «Что-то случилось у него в семье?» — испугался я. «Деньги, конечно, нужны всегда, но мне показалось, что сейчас Сучан имел в виду что-то другое». «У него бабушка сильно болеет». «Бабушка?» В таком случае Седая не обманывала нас. Значит, она не притворялась и говорила правду. «Расскажи поподробнее». Я обхватил руками ладони Сучана. От неожиданности он неуклюже попятился с испуганным выражением на лице. «Эй, я просто имею в виду, что раз дело касается парня, который работает у нас, то я тоже должен об этом знать. Потому и спрашиваю, чтобы помочь ему, если понадобится», — объяснил я ему с равнодушным видом, чтобы он не придавал слишком большого значения моим словам. Сучан нерешительно поколебался и заговорил. «Не знаю, можно ли рассказывать посторонним такие вещи. Но раз Досу работал здесь, и тем более теперь уже не работает, причем без всяких объяснений, думаю, будет лучше рассказать. Скорее всего, он не может прийти, потому что ухаживает за бабушкой в гостинице. Она серьезно больна». Он замолчал на минутку, чтобы облизать пересохшие губы. «А еще, на самом деле...» Лицо Сучана, виднеющееся в прорези капюшона дождевика, скривилось. «Не знаю, слышал ли ты. Но раз ты знаешь, что мопед поломался, значит, и о том происшествии должен знать. Совсем недавно Дайон попал в аварию и на мопеде. Я должен был помешать ему». Всхлипывая, Сучан так и не смог договорить до конца. Внезапно по щекам его потекли слезы, и он зарыдал. Это произошло так неожиданно, что я совсем растерялся. Дав волю слезам, мой друг уже не смог остановиться. Как его утешить, чтобы он перестал реветь? Я просто молча наблюдал за ним, как это делал всегда, хотя его горестный вид отозвался в моей душе острой жалостью. Сучан еще немного поревел, пока, наконец, с трудом не успокоился и продолжил историю. «В тот день, когда разбился Дайон, его бабушка слегла. Она так рыдала в больнице при опознании, что упала в обморок. И до сих пор плохо себя чувствует. Мама ходила в больницу проведать ее, говорит, что она все время плачет и приговаривает, когда приходит в себя: «Дайон, наш Дайон». При слове «Дайон» он опять начал всхлипывать. «Бабушка слегла от горя?» Я не удержался и переспросил Сучана. Настолько в это невозможно было поверить. Сучан кивнул. «Не может быть. Просто не может быть. Ведь бабушка при виде меня повторяла как мантру: «Хоть бы глаза мои тебя не видели, лучше бы ты не родился». Когда она смотрела на меня, на ее лице отражалось столько неприязни. Я даже не сомневался, что моя смерть принесла ей облегчение. Было отчего прийти в замешательство. Но Сучан не стал бы врать. «Мама говорит, что бабушка Дайона периодически забывается, теряя связь с реальностью. Даже я скучаю по нему, а представь, каково ей. Нужно было помешать ему угнать мопед. Я так жалею, что не помешал ему. Так жалею!» По щекам Сучана вновь потекли слезы. «Дружище, ты, оказывается, еще тот нытик. А я думал, ты из тех, кто не плачет. Ведь ты никогда не ревел, когда тебя избивал отец. Я скажу маме, что ты не взял деньги. Спасибо тебе!» Он прижал под мышкой контейнер со сливочной нежностью, наглухо застегнул дождевик и пониже натянул капюшон. «Нужно было сказать что-то вроде: чего уж там, не за что, приходи еще, денег не возьму, давай видеться почаще», но я не мог вымолвить ни слова. Эмоции Сучана, упрекающего себя в том, что он не удержал меня от езды на мопеде, полностью передались мне. А я тоже захотел хорошенько выплакаться. Сучан продолжал тихо бормотать, но для меня его тихий голос звучал громче всех других. «Да, кстати, мопед не сильно поломался. Говорят, что Дайон как будто обнимал его, словно хотел прикрыть, защитить своим телом. Мне кажется, что в тот миг Дайон беспокоился обо мне, что отец побьет меня, если мопед поломается. Да, наверняка. Не надо было так делать. Ну, подумаешь, мопед, всегда можно купить новый. Для меня ведь Дайон был дороже мопеда». «Дайон был дороже мопеда»? Никто не говорил мне таких слов. Точнее, я даже не представлял себе, что услышу их от кого-то. Признание Сучана шокировало меня так, будто огромный динозавр ударил меня по голове передней лапой. В груди что-то ухнуло, словно сердце упало в пятки. Я ощутил, как меня с головой накрыла волна какого-то незнакомого, загадочного чувства. Это ощущение было новым, но за короткий миг согрело меня. «А-а-а-а!» — зарыдал я неожиданно для себя самого, совсем не ко времени и не к месту, но остановиться и взять себя в руки не мог. Я спрятал лицо за раскрытыми ладонями. Сучан растерялся от неожиданности. «Прости», — повторял он без конца, даже не зная причину моей печали. «Ничего, это не из-за тебя. Я вспомнил про другое». Я утер слезы с лица. Сучан тоже украдкой смахнул слезы, оставившие следы на щеках. «Ну, я пойду. Да, кстати, если хочешь увидеться с Досу, сходи в больницу Халла. Его бабушка лежит там. Сучан нырнул в потоки дождя, и я глядел ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду. Надо было подружиться с ним. Вместе ходить в школу, вместе играть, вместе развозить курицу, вступаться за него, когда отец избивал его. Вот как надо было дружить с ним. Мы бы стали очень близки. Сожаление о несбывшемся душило меня. Я долго думал о разных вещах, которые сейчас не имели никакого смысла. Нужно сказать Сучану, что он не виноват в моей смерти, и сделать это как можно быстрее, ведь вскоре закончатся дни нашего пребывания здесь. Я боялся, что он будет всю жизнь винить себя. Нельзя этого допустить. Это не его вина.